Глава 21. Какое-то время мы еще торчим в архиве все вместе, по отлаженной уже схеме работаем, особо не думая. Ребята шутят, обсуждают нормативы по физре, которые будем сдавать на этой неделе. Почему-то хочется просто заползти под одеяло и проспать до весны. Или до лета, когда мне исполнится 18, я смогу снять квартиру, съеду от родителей и начну новую жизнь. Нормальную. Потом мы сдаем ключ охраннику и уходим. «Можем зайти в магазин?» — спрашиваю я около супермаркета. «Конечно, малая». «Только я пойду одна». Парни ухмыляются. «А чего это?» «Ничего. Может, мне прокладки нужно купить? Не хочу, чтобы вы подглядывали». Отрезаю я и захожу внутрь. Адская четверка послушно остается на улице. Я же иду в отдел бакалеи и быстро набираю корзину, стараясь не выйти из бюджета. Завтра у Белого день рождения, и я хочу приготовить ему праздничные капкейки. Умела бы, испекла бы торт, но я могу только капкейки. В детском доме однажды проводили мастер-класс от каких-то очередных волонтеров. Вот я и запомнила. Подарок, конечно, тоже нужно будет купить, но с этим я разберусь попозже. Может, попрошу Ника, у него наверняка есть мужские ароматы, которые он продает в полцены. Потому что на упаковке написано, что это тестер. Но деталь вроде бы незначительная. Все остальное ведь в порядке. «Кицаева!» Вдруг раздается сзади. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Там Кристина Дунаева. «А, это ты, Дуняева?» Я прикладываю ладонь к груди. «А я подумала, кто-то кошку мучает». Все ее лицо застывает, сведённое злой судорогой. Я оборачиваюсь к полкам и мысленно сверяюсь со списком. Остался только ванилин. А, и еще какао. «Ну что, ты рада, что лучшие парни класса теперь ходят только с тобой? Ты еще не ушла?» «Поверь мне». «Ты об этом пожалеешь!» — жестко говорит она, понизив голос. Я поворачиваюсь и вздыхаю, устало прикрыв глаза. «Дуняева, я верю. Я уже очень сильно жалею. Правда-правда. Так пойдет? «Можешь шутить сколько угодно. Скоро будешь рыдать». «Начну прямо сейчас. Может, тогда ты свалишь и не будешь мешать мне выбирать долбанные продукты». Я начинаю терять терпение. Удивительно, но я совсем ее не боюсь. Она говорит неприятные вещи, да и вид у нее при этом довольно устрашающий. Но мне хочется просто отмахнуться от нее, как от комара в летнюю ночь. «Девочки, проблемы?» Эта Буз, как обычно, небрежно кладет мне на плечо свою смуглую руку. «Нет, Тимур, все отлично!» — щебечет Кристина, сразу меняясь в лице. «Лана?» Я карикатурно округляю глаза, хлопаю ресницами и передразниваю жеманный тон Дунаевой. «Нет, Тимур, все отлично!» Он взрывается хохотом, наклоняется вперед и наваливается на меня. Я улыбаюсь Кристине. Немного криво, но ей хватит. Она круто разворачивается, взмахнув длинными волосами, и исчезает за поворотом. «Мальвина, тебя и на секунду оставить нельзя!» Качает головой Бус, отсмеявшись. «Люблю, знаешь ли, поболтать с милыми людьми!» Нахожу, наконец, какао, закидываю в корзину, и мы идем на кассу. Выйдет это все, конечно, недешево, но мне хочется сделать что-то приятное для Димы в его праздник, так что я стараюсь не думать о деньгах. Тимур стоит рядом, как конвоир. «Ты чего вообще зашел?» — ворчу я. «Да ничего, увидели через стекло напряженную беседу. Подумали, вдруг ты еще чем-нибудь швырнешь ей в лицо». Я фыркаю, запихивая в рюкзак продукты. «А остальные чего не пошли?» «Ну, я так прикинул, что ты покупаешь что-то для Белого, а Кир и Малой передрались бы за возможность тебя защитить. Я самый безопасный вариант». Я расплачиваюсь и кидаю на Тима внимательный взгляд. А он, значит, не просто веселый балагур, а очень сообразительный мальчишка. Глупо было этого не замечать. Кажется, Разгильдеев сделал мое зрение несколько тоннельным. Закидываю потяжелевший рюкзак на плечо, и мы выходим. «Все в порядке?» «Более чем». Мальвина щелкнула зубами, и Карабас-Барабас испарился. Говорит Бус, и парни смеются. Я улыбаюсь и думаю с нежностью. Ну и дураки. Мы идем к Диме, едим куриный суп, болтаем с его мамой по видеосвязи. Мне всегда неловко, потому что она каждый раз готовит на пятерых. И когда Белый скидывает звонок, я решаю спросить. «Дим, а твоя мама не против, что мы ходим сюда обедать?» «Шутишь? Она вас обожает. Считает, что в этом районе я бы уже давно спился и пропал, если бы не вы. Говорит, очень важно, чтобы ребенок попал в хорошую компанию». Последнее добавляет назидательным тоном, передразнивая маму. «Ладно. Я немного расслабляюсь. В конце концов, она права. Поднимаюсь и начинаю собирать тарелки. Парни, как всегда, идут в зал, а Белый кричит мне уже из коридора. «Тебя она тоже обожает, кстати. Говорит, кухня еще никогда не была такой чистой». Хмыкаю, составляю посуду в раковину и оборачиваюсь, хотя я и так знаю, что увижу. Пустую кухню. Обычно Кир всегда остается мне помочь, но не сегодня. Интересно. Включаю воду, выдавливаю на губку жидкость для мытья, вспениваю. Все очень обстоятельно, чтобы переключиться с внутреннего на внешнее. Потом по привычке раскладываю все чувства по полочкам. Вода теплая, губка мягкая. Кладу руку на столешницу. Гладкая. В комнате работает телевизор, музыкальный канал. Я слышу популярную попсовую песенку. Глупая, но приятная. Во рту вкус мятной жвачки, которой поделился малой. Пахнет супом и... мужским парфюмом? Что-то древесное, терпкое. Я знаю, чей это запах. Вздрагиваю от прикосновения широких ладоней к своей спине. Не слышала, как он вошел. Песню услышала, а его нет. «Не оборачивайся, пожалуйста», — говорит Разгильдеев. «Почему?» «Просто не надо». Он убирает ладонь со спины, обхватывает меня обеими руками и крепко прижимает к своей груди. Сдавливает так сильно, что почти больно. Я прерывисто вздыхаю, снова вся дрожу, как бездомный кот на холоде. А потом он отпускает меня и уходит. Становится пусто и зябко. Безвольно опуская руки вдоль тела, пенная вода с губки капает на пол. А я просто стою, смотрю на тарелку в цветочек. Я ведь ему нравлюсь, иначе зачем все это? Окей, следующий вопрос. Что теперь? Но остаток дня Кир держится отстраненно, а когда парни встречают меня с работы, старается и вовсе на меня не смотреть. Мы поднимаемся на 15-й, прощаемся. Я замираю на площадке, вцепляясь взглядом ему в лицо. Но гильдия упорно рассматривает исписанную и прожжённую бычками стену. Ощущая смутное беспокойство, иду домой. Проходит 5 минут, 10, 15, а он не пишет. Грудная клетка смыкается ребрышко к ребрышку. Не продохнуть. Все внутри ноет от тревоги и непонимания. Ненавижу человеческие отношения. Была одна, и горе не знала. Все ровно было. Никаких эмоций. Нет, надо было влезть в какую-то дрянь. Молодец, Лана. Утром встаю на 40 минут раньше обычного. Родители еще спят, и я иду на кухню, плотно прикрываю дверь. Стараюсь делать все максимально быстро, но вдумчиво. Взбиваю масло с сахаром, добавляю яйца, отдельно смешиваю остальные ингредиенты. А сама думаю о Кирилле. Он так и не написал. И хотя я раз 100 открывала наш диалог, чтобы отправить сообщение, в итоге не стала. Вариантов происходящего у меня 4. Он испугался своих чувств. Он передумал. Он поговорил с малым, и все это — результат идиотского пацанского кодекса. Или же мне все это изначально привиделось, показалось? Есть и 5-й. Какой-нибудь фантастический, до которого я пока не могу додуматься самостоятельно. Ни один из них мне не нравится, потому что при любом раскладе я чувствую собственную беспомощность, а я всю жизнь борюсь с этим. Пытаюсь сохранить хотя бы иллюзию контроля над собственной жизнью. Замешиваю тесто и разливаю по формочкам, отправляю в духовку и занимаюсь кремом. Итак, что мне-то делать? Поговорить с Киром? Поговорить с Антоном? Ага, конечно, и выставить себя полной дурой. Уж лучше заткнуться и посмотреть, что будет. Все равно ведь ничего такого, чего я не могла бы пережить. Не хрустальная. Когда крем готов, а сами капкейки еще нет, иду умываться. Выпрямляю волосы утюжком, плету косички, вставляю в них кольца. Ярко подвожу глаза и выбираю темно-фиолетовую помаду. Успеваю одеться, прежде чем срабатывает таймер. Бип-бип, Милана. Капкейки испеклись. Как и твой мозг. Вынимай готовенькое. Пирожные пристраиваю в подарочную коробку, которую нашла дома, прокладываю бумагой, чтобы не двигались. Надеюсь, Диме понравится. Успеваю все прибрать до того, как просыпается отец. Отчетливо пахнет выпечкой, поэтому я сильнее, чем обычно, стараюсь избежать встречи с ним. Хватаю вещи, коробку и тихо выскальзываю за дверь. Зачет по ниндзя-дисциплине сдан, Кицаева. У лифта обуваюсь, надеваю кожанку и накидываю шарф. Уже почти октябрь, на улице холодно. Но я думаю о том, как Кирилл вчера заставлял меня застегнуться. К черту! Прижимая к себе коробку с кексами, шагаю в лифт. Ну, поехали в новый день, милая. Улыбайся старательнее.